60 секунд полета. Давление в камерах сгорания в норме. 100 секунд полета. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Почувствую нормально. Есть отделение первой ступени. Подтверждаем отделение первой ступени. Есть уменьшение перегрузки. Солнце светит. Это так же, как и быть на одной волне. Это так же, как и плыть под одним наедине. Это так же, как искать на двоих одно. Это так же, как молчать, понимая все без слов. Светит.